Странствие розы. Волшебная сила. Не сумев покорить Индию, Александр Македонский прервал военный поход и вернулся в Вавилон. Однако он оставил греческие гарнизоны в Пенджабе и Синде. Недолго продержались эллины в чужой стране. Индию охватило восстание под предводительством талантливого полководца Чандрагупты. Согласно преданию, именно он приказывал своим соратникам перед боем колоть ладонь левой руки шипами роз. Так, по древнему поверью, воины избавлялись от страха и переставали ощущать боль. Греческие гарнизоны в Пенджабе и Синде были уничтожены, а Чандрагупта, пополнив свою армию, захватил все царство Магадха и вскоре стал властителем многих стран, племен и народов древней Индии. Жители больших и малых селений долины Ганга встречали его воинов и осыпали розовыми лепестками. Наверное, в те триумфальные дни Чандрагупта сказал: «Мы прошли славный путь от кровавых уколов шипов до ластки лепестков божественных цветов». Основатель новой династии Маурья Чандрагупта повелел высадить в своем дворце розы из всех покоренных им земель. Он считал, что его держава будет здравствовать, пока произрастают в садах эти цветы. Внук Чандрагупты Ашок был достойным преемником своего деда. Он сумел объединить почти всю Индию в единое государство. Каждое утро правителя начиналось с обхода розария, а приближенным Ашок не раз говорил: «Я вдыхаю чудесный аромат цветов, я ласкаю свой взор их таинственной красотой, я оставляю капли крови на шипах, а взамен получаю волшебную силу розы». Мистики тех времен утверждали, что за несколько дней до смерти Ашока цветы во дворце стали вдруг засыхать. Этим они якобы хотели предупредить властелина Индии о том, что враги подмешивают ему в напитки яд. Но предостережение цветов никто не сумел вовремя понять. После смерти Ашока великое государство Маурьев начало распадаться. В Индии разгорелись междоусобные войны, и знаменитый дворцовый розарий погиб.